Антон на Нининой кровати. Все это продолжалось долго. 2-3 месяца или дольше, неважно. Для них это оказалось долго. Антон был разочарован. Маша его обманула. Вся ее смелая страстность вышла обманом. Найденный роскошный кошелек внутри оказался пуст. Они по-прежнему приходили к Нине, правда, реже. Раз, изредка два в неделю, пили чай, будто обреченно приступая к заведомо проигранному бою, стелили свою простынь, ложились в постель и вымученно повторяли ставший уже привычным ритуал. Можно все, кроме единственного, ради чего Антон мчался к Нине. На пике его интереса к ней Маша и уступила. «Он меня больше не хочет». Наспех одевшись, Маша выскочила на кухню в надетой задом наперед блузке и прилипла к Нининому уху. «Мы лежим в постели, а у него... Не, ну, ты понимаешь, что мне делать?» В Машиных глазах плескались неловкость и стыд, будто ее только что обозвали нелепой уродиной. «Ты слишком долго его мучаешь», — ответила Нина. «С мужчинами так нельзя, а то он уйдет к более опытной женщине». «Ты правда так думаешь?» — испуганно вскинулась Маша и, схватив по пути горсть нарезанной морковки, понеслась обратно в комнату, на ходу расстегивая блузку. Пока Нина под насмешливым взглядом что-то заподозрившей соседки делала бесконечный салат и резала овощи для супа так медленно, словно вместо рук у нее вялые тюленьи плавники, Маша, наконец, обронила на Нининой кровати свою девичью честь. Маша испуганно смотрела на запачканную кровью простыню. Антон давно ушел, а Маша с Ниной все еще судорожно метались между комнатой и ванной, отстирывали кровавое пятно, сушили мокрую простыню утюгом, обнаружив желтоватый след, снова стирали. Великое событие свершилось, но почему-то уже не имело для Маши никакого значения. Важно было только оттереть кровь. Помнишь, как Белочка и Тамарочка скатерть стирали, стирали, а потом под диван засунули? В робкой надежде закончить большую стирку предложила Маша. Ниночка испугалась зоркая Аркадия Васильевна, мгновенно углядев еле заметное пятнышко крови на своем чистейшем полу. «У меня шла кровь из носа», — тут же нашлась Нина. «Немедленно в постель. Носовые кровотечения вовсе не так безобидны, как кажется». Вместо того, чтобы пойти вечером в кино и затем в гости, Нина весь вечер пролежала в постели под бдительным уходом Аркадия Васильевны. Таблетка кровоостанавливающая, таблетка, сужающая сосуды, чай горячий каждые 20 минут. Похоже, из двух классических вариантов после обольщения «позвать замуж или бросить» Маше достался второй. Машина потеря девственности не стала событием ни для нее, ни для Антона. Слишком уж долгими и мучительными были подходы. Для Маши подвиг, а для Антона так... Еще одно приятное дело в череде жизненных неприятностей, как теперь сказали бы, вкусовая добавка. «Знаешь, свининка, ему, конечно, хочется сюда со мной приходить, он же мужчина, важно гордясь своим Антоном, — поведала Маша, — но будто по обязанности. Есть дела, пойти на этюды или на лекции». А следующее по списку дело — «Любовь со мной». «Мне обидно. Я спрашиваю, ты меня любишь?» А он улыбается и кивает. «Вроде да, а вроде и нет». Маше было очень важно услышать «люблю». А ему почему-то было важно Ни за что этих слов